Глава 37. «Мне нравится, как ты пахнешь». Демид проводит тыльной стороной ладони по моему оголенному плечу. «Что это за аромат?» «Полевые цветы, кажется». Немного рассеянно отзываюсь я. Соколов исчез из поля зрения вместе со своей Дианой. Полчаса назад, держась за руки, они вышли из зала, и с тех пор их не видно. Даже думать не хочу, чем они все это время занимаются. «Да». Лапин наклоняется к моей шее и делает глубокий медленный вдох. «Этот запах тебе очень подходит». «Спасибо». Закрываю глаза и стараюсь сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. Демид поглаживает меня по спине и плечам, изредка скользя пальцами по вороту платья. Он не делает ничего предосудительно, но я все равно чувствую его безмолвный натиск и усиленно пытаюсь понять, нравится мне происходящее или все же нет. С одной стороны, я не привыкла к кинестетике. До Лапина меня касался лишь Соколов, но это было давно, словно в другой жизни. По натуре я довольно стеснительна, потому мне нелегко расслабиться и отпустить вожжи внутреннего контроля. Но с другой, есть что-то волнующее и интригующее в откровенных поглаживаниях Демида. Он явно знает, как и что нужно делать. Где замедлиться, где ускориться, а где и вовсе убрать руку, вынуждая трепетать и ждать продолжения. Тогда, пару лет назад, Лапин был со мной откровенно груб, но сейчас, судя по его неспешным движениям, решил сменить тактику. Возможно, понял, что в случае со мной сминающий напор не прокатит, а, возможно, просто повзрослел и пересмотрел приоритеты. «Пошли отсюда», — вдруг предлагает он. «Куда?» Теряюсь я. Не знаю. Просто хочу побыть с тобой наедине. Передо мной опять встает дилемма — согласиться или остаться на месте. Если я пойду с Демидом, между нами может что-то произойти. Возможно, он даже попытается меня поцеловать. Я ведь не идиотка. Понимаю, к чему все эти полупрозрачные намеки. А если откажу, то так и буду сидеть с кислой миной, считая минуты до возвращения Соколова в зал. Забавно, но до меня только сейчас доходит, что моя личная жизнь в сущности крутится вокруг Артема, который встречается с другой. Я все время вздыхаю по нему, страдаю от его безразличия, но при этом не предпринимаю ни единой попытки изменить ситуацию. Не смотрю на других парней, не флиртую с ними. Я не делаю вообще ничего, чтобы выкинуть лучшего друга из головы. А пойдем. Не ожидая от себя подобной дерзости, я хватаю Демида за руку и тащу его на выход. «Ну а что? Не только же Соколову купаться в любви. Я вообще-то теперь взрослая девочка и тоже кое-что могу». Выходим в коридор, и Лапин посильнее стискивает мою ладонь. Мы движемся без особого направления. Просто идем туда, куда глаза глядят. «А что у нас здесь?» Парень притормаживает и толкает неприметную дверь справа. Заходим внутрь, и нас тут же поглощает интимный полумрак. «Это гардероб», — говорю негромко. Окидываю взглядом небольшое помещение, по обеим сторонам которого расположены горизонтальные перекладины с висящими на них вешалками. Очевидно, зимой посетителям ресторана предлагают оставить здесь верхнюю одежду, чтобы не тащить ее с собой в зал. А летом эта комната просто не используется. «Отлично», — глухо произносит Лапин, — а через секунду слуха касается тихий хлопок закрывшейся двери. «Наконец-то мы одни». Оглядываюсь и тут же ловлю на себе его взор. Внимательный и плотоядный. Но, как ни странно, мне ни капельки не страшно. Я ведь сама сюда пришла. Силой меня никто не тащил. Делаю несколько шагов вперед и плавно опускаюсь на маленький кожаный диванчик, стоящий в углу. По венам течет не кровь, а какая-то дикая смесь из безумия, ревности, обиды и решимости. Впервые в жизни я готова выйти за рамки амплуа правильной девочки и совершить нечто по-настоящему дурное. Возможно, где-то там, за стенкой, прямо в эту самую секунду, Соколов, закрывая глаза от наслаждения, ласкает свою Диану, водит руками по ее обнаженному телу, оставляет засосы на шее, признается в любви. Но отныне мне на это плевать. Пусть живет, как знает, и делает, что хочет. Я официально прекращаю сходить с ума по Артему, мать его, Соколову. У меня и без него все зашибись. Я докажу это прямо сейчас. «Ты такая красивая». Демид медленно приближается и садится рядом. От него исходит приятное согревающее тепло, да и к чересчур приторному запаху его парфюма я уже привыкла. Он почти не вызывает во мне былого раздражения. Окончательно осмелев, набираю в легкие побольше воздуха и на коротком выдохе требую. «Поцелуй меня. Прямо сейчас». Возможно, это надо делать как-то по-другому, и я чересчур форсирую события, но мне отчего-то хочется поскорее перешагнуть запретную черту, чтобы не передумать, чтобы не оставить себе шанса отступить. Лапина дважды просить не нужно. Он тут же подается вперед, придавив меня к спинке дивана и накрывает мои губы своими. Я закрываю глаза, растворяясь в поцелуе, а затем, дабы повысить градус страсти, запускаю руку в его темные жесткие волосы. Не кстати, в сознании вспыхивает мысль, что кудри Соколова на ощупь совсем другие, куда более мягкие и шелковистые, но я сию секунду отгоняю ее прочь. Причем тут вообще Артем? Я целуюсь с Демидом, а значит, только о нем и должна думать. Язык парня проталкивается в мой рот, а его рука сминает подол слегка задравшегося платья. Провожу пальцами по его немного колючим щекам и неспешно опускаюсь к вороту рубашки. Казалось бы, что в этом сложного? Всего-то и нужно расстегнуть пару пуговиц и погладить высоко вздымающуюся грудь Демида. В фильмах девушки всегда именно так и действуют. Но руки отчего-то деревенеют и полностью перестают подчиняться командам разума. Я как-то резко обмикаю, и моя инициатива, сдувшись, словно проколотый шарик, сходит на нет. «Что такое?» Лапин жарко дышит мне в лицо. «Ты ведь уже делал это, правда?» Тихо уточняю я. «Да, но с тобой у нас все будет по-особенному». «Ложь. Но сейчас я сделаю вид, что поверила». «У тебя с собой есть? Ну, ты понимаешь». «Да, все будет в порядке. Просто расслабься и доверься мне, хорошо?» Он чмокает меня в щеку, а потом, очертив губами линию подбородка, вновь атакует поцелуем рот. И я отвечаю ему, вкладывая в движение языка всю свою боль и нерастраченную нежность. Отвечаю пылко, страстно, потому что хочу излечиться от своей зависимости, хочу стать свободной и, наконец, забыть свою трагично безответную первую любовь.